У мотоцикла были шведские номерные знаки. Бурк остановился, вернулся назад. Сердце у него при этом почему-то колотилось. Он заметил, что ключ торчит в замке зажигания, запомнил номер и быстро пошел прочь. Бурк обогнул угол дома и лицом к лицу столкнулся с Дедом Морозом. Тот был в обычной вязаной шапочке, без меха и красной шубе, не очень толстый. Ткань почему-то напоминала армейскую шинельную. Из-под шубы виднелись обычные серые брюки, а внизу под ними коричневые ботинки. Шуба была не застегнута, а затянута поясом, тоже красным, но другого оттенка, будто сшитым из обрезков купального халата. Полы шубы были оторочены чем-то белым с черными пятнами. Все лицо закрывала громадная нейлоновая борода, оставляя только глаза. В правой руке Дед Мороз держал шест с плакатом «Не забудьте посетить универсальный магазин. Рождественские подарки на все вкусы». Бурк с трудом заставил себя идти дальше. Все буквы «Е» на плакате были с лишним хвостиком. Мысль об этом не покидала его, когда он вернулся на свое место за окошечко кассы. Бурк увидел Деда Мороза сразу же, как только тот вошел в банк и, чтобы скрыть замешательство, опустил глаза. Он разглядывал свои руки, шариковую ручку, часы на запястье. Без 20 минут 2. Резиновые печати, чернильная подушечка. Все вдруг стало очень реальным. Мысли тоже пришли в порядок. Остались только 3 четко выраженных. Остальные ничего не знают. Все, что угодно, может случиться, и я буду решать сам. А может быть, я действительно схожу с ума? Дед Мороз, постояв у двери, подошел к круглому столику у окна. Сел и начал писать. Дед Мороз был единственным клиентом в банке. Молодой Дед Мороз с блестящими глазами и розовыми щеками. Видно было, что он замерз на улице. Служащие перекидывались безобидными шуточками по его адресу. Он, скорее всего, слышал, но не улыбнулся. Он взял шариковую ручку, прикрепленную к столику тонкой цепочкой, чуть наклонился и начал писать на чем-то издали похожем на расходный ордер. Бурк почувствовал, что нога его поднялась, а глаза нащупывают педаль тревоги, не выпуская в то же время из виду и Деда Мороза. Сейчас он мог чуть наклониться вперед и нажать на педаль, но не сделал этого. Он слышал, как остальные продолжают подшучивать над Дедом Морозом, зашедшим в банк, и думал, почему он тянет время, пишет эту записку прямо здесь. Почему он ее не заготовил заранее? А как сделал бы я сам? Бурк чувствовал, что на шее у него пульсирует вена, и подумал, что молодой человек, приблизившись, обязательно это увидит. Сейчас Бурку казалось, что он едет с крутого холма на велосипеде, у которого отказали тормоза. Он подумал, не сказать ли что-нибудь Мириам, что-нибудь совсем простое. Но сразу понял, что делать этого не нужно. Дед Мороз медленно отодвинул стул, собираясь подняться. Позади него открылась дверь. И вошел маленький мальчик.